Глава 26. Другая история. Когда на горизонте забрезжило третье судебное разбирательство по делу Уильямса, оно привлекло всеобщее внимание далеко за пределами саванны. Оно стало событием. Циничная отчужденность Джима, с которой тот относился к происходящему, прибавила остроты газетным материалам на эту тему. Журнал US, скандал, который потряс саванну, писал, что Уильямс своим высокомерием похож на фон Бюлова. Издатели фотоальбома «День в жизни Америки» послали в саванну фотографа, который должен был запечатлеть на пленку дом Уильямса как образец южного декаданса. Фотограф Гарт Людвиг включил осветители в Мерсерхаузе и начал снимать. «Он пробыл у меня весь день», — жаловался впоследствии Уильямс, изо всех сил стараясь не упустить ни одной детали моего декаданса. Если бы он попросил, то я с удовольствием облегчил бы ему жизнь и показал недавно приобретенную реликвию — кинжал князя Юсупова, которым он пытался убить Распутина. Каково, а? Показать ему кинжал и сказать, что этим оружием Распутину отрезали член с яйцами. Уильямс не проявлял почти никакого интереса к юридической стороне своего процесса, занимаясь исключительно потусторонними вещами, беспрерывно играл в психологические кости и позволял Минерве призракам бродить вокруг Мерсерхауза. Достойная дама творила какие-то ритуалы, чтобы снять с дома порчу, если таковая и имелась, и насылала заклятия на людей, которые, как подозревал Уильямс, желали ему всяческих недугов. Совершенно случайно мне пришлось стать свидетелем такой церемонии. Дело было в марте, в полдень. В самом разгаре был тур домов. Как обычно, Уильямс отказался пускать в Мерсерхаус каких бы то ни было туристов, зато с большим удовольствием распахнули двери своего дома Эмма и Ли Адлер. Уильямс, стоя у окна, курил сигару и сопровождал едкими замечаниями появление визитеров у подъезда дома Адлеров. Кивком головы он подозвал меня к окну. В это время две хорошо одетые супружеские пары как раз поднимались по ступенькам подъезда. Минерва двигалась за ними по пятам, неся в руке свой фирменный знак — пластиковый пакет. Поднявшись по ступенькам, она не пошла за остальными, а осталась перед дверью и несколько раз оглянулась. Убедившись, что никто не смотрит в ее сторону, она сунула руку в мешок, достала оттуда что-то похожее на чернозем и высыпала две пригоршни в палисадник, а одну прямо на ступени. Уильямс рассмеялся. — Это кладбищенская земля? — спросил я. — А что же еще? — вопросом на вопрос ответил Джим. — Взятые на кладбище в полночь? — не отставал я. — А как же? Минерва вошла в дом Адлеров. — Что она собирается делать там? — недоумевал я. — Будет заниматься своим обычным мумба-юмба, как мне кажется, — пояснил Уильямс. — Сучья, ветки, листья, экзотические порошки, куриные кости. Я сказал ей, что Ли Адлер руководит действиями окружного прокурора, контролирует его. Этого оказалось вполне достаточно. В последнее время Минерва стала очень занятой колдуньей. Она несколько раз ездила в Верненбург, где обработала дом Спенсера Лоутона. Сегодня нанесла визит судье Оливеру в его коттедже на Тайбе. Она разбрасывает кладбищенскую землю в лучших домах города. Благослови ее Бог. Пока Джим Уильямс тешил себя мистическими манипуляциями, Сонни Зейлер не жалел усилий для юридического обоснования защиты. Он попытался опротестовать улики, обнаруженные в Мерсерхаузе в ночь перестрелки, ссылаясь на то, что полиция не имела ордера на обыск. Протест был отклонен Верховным судом Джорджии. Отклонено было также и ходатайство о рассмотрении дела в другом судебном округе. Дата третьего разбирательства приближалась, и Зейлеру не оставалось ничего другого, как придерживаться той же стратегии, что и на втором процессе. На этот раз он не станет придираться к составу жюри. От этого нет практически никакой пользы, но новых улик и новых свидетелей у Зейлера не нашлось. Он решил не использовать двух дружков Хэнсфорда с их историей о планах убийства Уильямса, боясь, что в ходе суда они откажутся от своих показаний. К тому же склонность Хэнсфорда к насилию подтверждалась массой других свидетелей. Самой тяжелой головной болью по-прежнему оставалось отсутствие на руках Дэнни следов пороха. Именно данное обстоятельство решило исход процесса в ходе двух предыдущих разбирательств, несмотря на все попытки защиты объяснить это. Эксперт Ирвинг Стоун, выступивший на суде свидетелем защиты, показал, что угол между рукой и стволом пистолета, кровь на руке Хэнсфорда и 12-часовая задержка со взятием соскобов с кожи являются достаточными для уменьшения содержания пороховых остатков на поверхности кожи на 70%, но не больше. Вероятность того, что остальные 30% стерты во время транспортировки, была очень низка, поскольку руки Хэнсфорда прикрыли бумажным мешком. Зейлер еще раз позвонил доктору Стоуну и спросил, не может ли тот как-то объяснить полное отсутствие продуктов выстрела на руках Дэнни. «Нет», — ответил Стоун. «По имеющейся информации не могу». Кроме отсутствия остатков пороха на руках Хэнсфорда, Зейлера занимала и другая проблема. Свидетельские показания самого Уильямса. Со времени последнего допроса прошло почти 4 года, и Зейлер опасался, что мелкие детали могли стереться в памяти подсудимого, и на новом процессе он даст противоречивые показания. За 2 недели до суда адвокат заставил Уильямса заново перечитать протоколы суда. Малейшие расхождения дали бы Лоутону возможность поставить вопрос о доверии к показанию в целом. Зейлер обещал Уильямсу, что привезет протоколы в Мерсер-хаус днем в субботу, и они вместе их просмотрят. Джим Уильямс позвонил мне в субботу утром и пригласил присутствовать на этом просмотре. «Приходите на 30 минут пораньше», — попросил он. «Мне надо вам кое-что сказать». По виду Уильямса, открывшего мне дверь, я понял. Он сознает, что все улики против него. Джим сбрил усы. Собственно говоря, Сонни настаивал на этом еще до 2-го суда. Без усов Уильямс выглядел бы более доступным. Но подсудимый отказался, и вот теперь он вынужден был согласиться на умасливание жюри. Джим сразу перешел к делу. «Сонни еще ничего не знает, но я решил изменить версию. И хочу рассказать, как все происходило на самом деле. Это мой единственный шанс выиграть процесс». «Вы не говорили об этом Сонни Зейлеру?» — спросил я. «Я расскажу ему все, как только он приедет». «Вот и отлично. Пусть Сонни разбирается во всем сам. Не мое это дело консультировать Уильямса». И я поспешил перевести разговор на нейтральную тему, заметив, что без усов у него более добродушный вид. Присяжным должно понравиться. Я выглянул в окно в надежде увидеть Зейлера, но вместо него обнаружил Минерву, сидящую на лавочке. «Она наводит на кого-нибудь порчу?» — поинтересовался я. «Вероятно», — ответил Уильямс. «Я плачу ей $25 в день. Я не задаю никаких вопросов». Вскоре приехал Зейлер в сопровождении секретаря и 2 помощников, Дона Сэмюэла и Дэвида Ботса. Сонни не стал тратить время на вступление и пустые разговоры. «У нас полно дел», — сказал он, — «так что давайте приступим». Мы собрались в кабинете Уильямса. Джим уселся за стол, а Зейлер остался стоять в центре. Адвокат был в синем блейзере и красно-бело-черном галстуке бульдогов Джорджии. Глядя на Сонни, я внезапно почувствовал укол жалости. Его дело должно было вот-вот рассыпаться, а он, ни о чем не ведая, был полон энергии и нетерпения. «Итак, Джим, — начал он, — на этом процессе мы столкнемся с серьезными трудностями. И я не хочу дать Лоутону шанс запутать вас при перекрестном допросе. Если вы встанете и скажете, что прежде чем застрелить Дэнни, моргнули 2 раза, он ответит: «Но, мистер Уильямс, не вы ли утверждали на прошлом процессе, что моргнули 3 раза?» «Сонни», — прервал его Уильямс, — «прежде чем мы займемся этими бумагами, я хочу поговорить о моих показаниях». «Хорошо», — согласился Зейлер, — «но подождите еще минутку. Я хочу вкратце обрисовать положение вещей. Первое. Мы не можем добиться переноса процесса в другой судебный округ. Второе. Наше ходатайство об опротестовании улик оставлено без внимания. Третье. Мы все время безуспешно пытаемся разобраться с этими несчастными остатками пороха. «Все это мне и так известно, Сони», — проговорил Уильямс. «То, что я хочу сказать, имеет прямое отношение ко всем этим проблемам. Сначала выслушайте меня. Ваши соображения мы выслушаем потом». В отчаянии Джим сдался и, откинувшись на спинку кресла, скрестил руки на груди. Зейлер продолжил. «Пару недель назад доктор Стоун признался мне, что не может объяснить, каким образом с рук Денни исчезли всякие следы продуктов выстрела. Однако у него было одно соображение по этому поводу. Он посоветовал мне, почему бы вам не поехать в Кэндлеровский госпиталь и не узнать, что делали с телом Хэнсфорда, прежде чем взять с его рук соскобы на продукты сгорания пороха. Кто знает, может быть, что-нибудь да выплывет». Он добавил к этому, что чем больше тело двигают, тем быстрее стираются продукты выстрела. Я поехал в госпиталь и попросил протокол исследования тела Хэнсфорда. Мне дали патологоанатомическое заключение, но оно не содержало ничего нового. Мы его уже не раз видели. Однако сверху оказался подколотым еще один листок, на который я раньше не обращал внимания. Это был формуляр бланка поступления в госпиталь, заполненный сестрой отделения неотложной помощи Мэрилин Кейс. Там есть запись. Обе руки помещены в мешки в отделении неотложной помощи. Запись возбудила мое любопытство. Я навестил Мэрилин Кейс и попросил ее объяснить, что эта пометка может означать. Сестра сказала мне, что это означает, что она надела мешки на руки Дэнни Хэнсфорда, чтобы с них, то есть с рук, не стерлись следы пороха. Сделала она это по просьбе судебно-медицинского эксперта, который специально позвонил в отделение неотложной помощи. Тогда я возразил. «Позвольте». Полицейские показали, что это они упаковали руки Хэнсфорда в мешки еще в Мерсерхаузе. «Вы утверждаете, что на его руках не было никаких мешков, когда он был доставлен в отделение неотложной помощи?» «Да, именно так. Я самолично упаковал руки убитого». Зейлер сиял. «Вы понимаете, что это означает?» — спросил он. «Это означает, что полицейские не упаковали руки Дэнни в мешки. Они просто забыли это сделать, а потом лгали, будто сделали все как надо. Нет, они завернули тело в одеяло и переложили его на каталку. Потом каталку отвезли в машину скорой помощи, доставили труп в госпиталь, отвезли на каталке в отделение, там сняли с него одеяло, и все это время руки оставались голыми и терлись о рубашку, о джинсы, об одеяло. От этого и стерлись все следы. Я позвонил доктору Стоуну и познакомил его с новыми фактами. «Сонни — это попадание в яблочко», — заверил Ирвинг. Зейлер достал из кейса копию бланка. «Вот этот документ, дружище. Это похоронный звон по версии об остатках пороха, любимой версии Спенсера Лоутона. Он основал все свое обвинение на этих анализах, а мы выбьем из-под его ног скамью. Что еще лучше для нас и хуже для него, мы требовали дать нам копию этого документа, а он отказал. Мы поймаем его на сокрытии улик. Да его хватит удар, когда мы выйдем с этим на процесс». Зейлер положил бумагу обратно в кейс и защелкнул замки. «Ладно, Джим, теперь ваша очередь». Уильямс неподвижно сидел за столом, подперев руками голову. Он взглянул на меня, вскинул брови, потом снова посмотрел на Зейлера. «Не суетитесь, Сонни», — сказал он. «Все это теперь неважно. В тот день я покинул Мерсерхаус с неприятным ощущением. Я узнал то, о чем мне вовсе не следовало знать. В полночь я заехал в милую Джорджию и сел рядом с Джо, игравшим на фортепиано. «Мне надо задать вам один юридический вопрос», — обратился я к нему. «Я знал, что вы рано или поздно влипнете в какую-нибудь историю с этой вашей книгой», — заметил Джо. «Но я, как и обещал, вас не покину». «Это чисто гипотетический вопрос», — поспешил я разочаровать Джо. «Представьте себе некоего безымянного человека. уважаемого гражданина, ведущего собственный крупный бизнес. Этот человек скрыл от суда какую-то информацию, касающуюся криминального события. Это его тайна, и это противоречит его официальным показаниям. Будет ли такой человек считаться соучастником преступления, если выяснится, что он просто утаивал от следствия и суда некоторую информацию? Джо, продолжая играть, посмотрел на меня и широко улыбнулся. «Уж не хотите ли вы мне сказать, что Джим Уильямс наконец поделился с вами одной из альтернативных версий того, как именно он застрелил Дэнни Хайнсфорда?» «Кто здесь говорит о Джиме Уильямсе?» «Да-да, вы правы», — притворно спохватился Джо. «Мы говорим о чисто гипотетическом случае». «Да?» «Ну так вот, согласно закону, этот безымянный человек не обязан разглашать никаких тайн, которые, если это то, что думаю я, вовсе не являются тайнами». «Хе-хе! В самом деле, я как-то подумал, сколько времени потребуется одному писателю из Нью-Йорка, чтобы понять то, что давно понимает вся Саванна». Пока Джо говорил, к нам подошли двое полицейских, мужчина и женщина, и остановились, неловко переминаясь с ноги на ногу возле рояля. «Джо Одом?» — спросил полицейский. «Да, это я», — ответил Джо. «У нас есть приказ взять вас под арест». «В самом деле? И в чем меня обвиняют?» «В неуважении к закону», — вступила в разговор женщина. «Мои стандерболты. У вас 6 неоплаченных штрафных квитанций за превышение скорости и нарушение правил движения на развязке». «Но меня не обвиняют в выдаче необеспеченных чеков?» — обеспокоенно спросил Джо. «Нет, только в неуплате штрафов и нарушении правил движения», — ответила женщина. «Это уже легче», — проговорил Джо. «Мы доставим вас в Тандерболт на нашей машине», — пояснил полицейский. «Составим протокол задержания, возьмем с вас $200 залога и отпустим домой». «Это честно», — проговорил Джо. «Но я прошу вас об одном одолжении. Подождите, пока я сделаю пару вещей. Дам своему другу юридический совет и...» Джо с заговорщическим видом придвинулся к полицейским и понизил голос до шепота. «Видите ту пожилую чету возле холодильника? Они приехали сюда из Суэйнсборо отпраздновать 60-летний юбилей свадьбы и попросили меня сыграть попурри из их любимых песен. На то и на другое мне понадобится всего 5 минут. Вас это устроит?» Женщина пробормотала, что устроит, и оба стража порядка уселись у дверей. Джо послал к ним официанта с кока-колой и снова повернулся ко мне. «Вот что я скажу вам об этом секрете Поли Шинеля. Безымянный человек, если его это интересует, должен знать, что во всех версиях Джима Уильямса есть один существенный пункт. Стрельба началась во время ссоры и под влиянием ситуации этого момента. Это не было заранее продуманное убийство. Жертвой стал неконтролирующий свое поведение, пьяный, страдающий наркоманией парень, а подсудимым — напуганный, рассерженный, не склонный к насилию пожилой человек без криминального прошлого. Это сценарий для непредумышленного убийства, но никак не для убийства первой степени. В Джорджии непредумышленное убийство карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с обязательным отбыванием в камере 2 лет. А Джим уже отсидел свои 2 года. «Полагаю, что при желании на это дело можно посмотреть и так», — согласился я. «Так или иначе, это мой ответ на ваш юридический вопрос». «Спасибо», — поблагодарил я Джо. «С вас причитается плата за консультацию. Хе-хе. Но думаю, что я откажусь от нее в обмен на маленькую услугу. Вам всего-навсего придется поехать за полицейской машиной в Тандерболт. Это несколько минут. А потом взять на борт адвоката-нарушителя и вернуться с ним в город». «Договорились», — сказал я. Джо закончил попурри бравурными аккордами, потом прошел в бар и, улучив момент, когда Мэнди отвернулась, умыкнул из кассы $200. Идя к двери, он остановился возле пожилой пары из Суэйнсборо и, выразив им свое почтение, распрощался. На женщине было платье с высоким розовым корсажем, прихваченным на груди булавкой. «О, Джо, все было так хорошо!» — восторженно заговорила она. Огромное вам спасибо. Ее муж встал и пожал Джо руку. Еще ведь всего только полночь, Джо. Почему ты уезжаешь так рано? Джо одернул пиджак и поправил бабочку. Мне только что сообщили, что в Тандерболт отправляется торжественная процессия. И меня пригласили занять место в головной машине. «Какая честь!» — воскликнула женщина. «Да, мэм», — скромно потупившись, проговорил Джо. «Вы можете так думать, если вам угодно».